Троул взревел, в ярости развернулся. Теперь вторая голова монстра уже не спала, злобно смотрела на меня. Интересно, вторая голова ему что-то дает? Монстр зашагал прямо на меня, замахнулся дубиной. Я отпрыгнул, дубина врезалась в болотную грязь. Брови от удивления сдвинулась, что-то в твари изменилось. Инстинкты геймера говорили, что сейчас наглость может выйти мне боком. Со второй головой что-то в тролле неуловимо поменялось. Герой осторожней. Пока работают две головы, органы чувств и скорость реакции тролля работают в несколько раз быстрее. Вот значит как. Я кивнул на предупреждение Дарма. Тролль вновь двинулся на меня. Я пошел навстречу. Неуклюжий монстр промазал атакой, а вот лезвие глефы прошло точь-в-точь по задуманной мной траектории. Еще одна кровавая линия украсила плечо монстра. Словно художник кистью я размахивал глефой и оставлял на теле тролля рану за раной. Но тролль не собирался сдаваться. Количество ран на теле монстра увеличивалось, и я все продолжал крутиться вокруг него. Я увернулся от очередной атаки, что прошла уж очень близко, в паре дюймов от моего плеча. Монстр поднял кровожадно улыбающиеся головы. Я отскочил, тяжелое дыхание помешало нормально сосредоточиться, выносливость была на исходе. Слишком мало времени прошло. 10 минут боя слишком сильно меня измотали. Тролль вновь взревел, бросился на меня. Видно, на этот раз он собирался прикончить меня разом. В другой раз, я с усмешкой отпрыгнул и бегом направился к стоявшей все время в стороне троице. «Асл, теперь он твой». Уже отошедший от первого шага лев кивнул, махнул гривой и двинулся вперед. «Самина, если до того, как Асл с троллем сблизится, ни одна из стрел не застрянет в туше второго». Я перевел взгляд с колчана девушки на ее шею, сделал красноречивый жест. «Я поняла». Самина натянула тетиву, на стреле сгустилась энергия, и прямо перед тем, как лев и тролль сошлись, та более чем наполовину вошла в брюхо монстру. Я мысленно кивнул. Самина только что использовала один из самых распространенных приемов мастеров-лучников – пробивной выстрел. «Дарм, приготовь взрывное зелье, но без команды не используй». Алхимик кивнул. «У тебя будет лишь один шанс кинуть его». С начала боя казалось, что у льва есть небольшое преимущество над окровавленным троллем, но со временем, с каждым могучим движением тролль развеивал это ложное предположение. Мышцы над лопатками льва бугрились, а Сал держался из последних сил. Толстые пальцы ухватили льва за гриву, начали тянуть ее в противоположную естественному сторону. Затягивать больше нельзя. Разрыв плоти. Тонкая линия раны на руке тролля расширилась. Потекла зеленая кровь, сила монстра ослабла. Асл смог освободиться из троллей хватки. Могучие клыки вырвали из груди тролля солидный кусок мяса. «Отлично», — Самина сжала кулаки. Я посмотрел на лучницу, перевел взгляд на Дарма. «Она тупая или слепая?» Дарм криво улыбнулся. «Чтобы что-то видеть, надо знать, на что смотреть». Я кивнул. «Даже НПС делится на тупых и умных». Глаза впились в рану на руке тролля, на которой я использовал проклятое заклинание. Недавно нанесенная рана уже почти на треть зажила. Каждая рана, отравленная силой проклятий, плохо заживает и имеет множество ослабляющих эффектов на все тело противника, но когда я использую проклятые заклинания, количество проклятой энергии в ране уменьшается и ослабляющий эффект сходит на нет. Особенно это заметно на быстро регенерирующем тролле. Разрыв плоти. Еще одна из ран на теле тролля разорвалась потоком зеленой крови. Даже не заметивший опасной атаки Асл вырвал еще кусок мяса. «Асл, отходи». Лев послушно отскочил, оставил на земле истерзанного тролля, раны которого, несмотря ни на что, зарастали прямо на глазах. Тролль рычал и уже поднимался. Глазные яблоки двух его голов бешено крутились. Разрыв плоти. Все оставшиеся раны на теле тролля разорвались фонтанами крови. Тролль не удержался, вновь упал. «Дарм». Алхимик сделал несколько шагов вперед и наверняка, прямо с расстояния 5 метров, кинул красную колбу. Взрыв молотком ударил по ушам. На мгновение тело тролля скрыл красный дым, дунул ветер, показывая то, что недавно было ревущим троллей. Среди ошметков мяса, органов и костей ребер билось красное сердце. Я сделал шаг вперед, протянул руки вперед. Нужно было собирать лут. Глава 10. Привал. Держи. Твое. Спасибо. Дарм с восторгом принял завернутое в ткань сердце. Молодой алхимик достал из походной сумки шкатулку, наполовину заполненную алхимическими ингредиентами, пересыпал те в другой мешочек. Ладони осторожно переместили сердце в шкатулку. Дарм аккуратно закрыл крышку. «Я сделаю все, чтобы оно не пропало даром. Мне не оставалось ничего, кроме как кивнуть. В любой игре сердце тролля было ценным алхимическим ингредиентом, что стоило немало, но сейчас меня спонсировало королевство, с деньгами проблем не было. Поэтому развитие навыков алхимика под моим началом намного важнее. Даже если у него не получится, сердце не пропадет даром. Тьфу, темнеет. Я перевел взгляд на уже вернувшегося в человеческую форму Асала. Он беспрерывно плевался. Как тролль на вкус, как дерьмо, ответил Асал, не задумываясь. Темнеет, не думаешь? Я перевел взгляд на Самину. Лучница кивнула. Согласна. Я вперил в нее молчаливый взгляд. Что-то не так, мне кажется, нужно организовать привал. Определенно. Прошло еще несколько секунд молчания, 10 секунд, полминуты. С резкого разворота я поднял ногой болотную грязь, сапог с силой ударил по голеням девушки. Самина приземлилась в хлюпающую грязь. Ты. Грязная ладонь схватила меня за лодыжку. Я ловко ударил ладонью по затылку девушки, из ослабшей хватки высвободил ногу. Я привстал на одно колено, приподнял голову девушки за подбородок. По покрытому болотной грязью лицу стекали слезы. Я добродушно улыбнулся, мягко начал говорить. «Нпсишная ты моя, ну неужели непонятно, что если ты за весь бой почти ничегошеньки не сделала, тебе надо позаботиться о своих тиммейтах. Поэтому будь добра, добудь сносных веток для костра». Девушка поспешно закивала, встала. «Спасибо». Я вновь улыбнулся самой добродушной улыбкой из возможных, встал и направился к торчащему из болота крупному каменному валуну. «Давайте организуем привал. Асал, отдыхай. Дарм, тебе нужна будет помощь мне, Эс». Я закончил ежедневную практику взгляда Василиска. Открыл глаза, оторвал друг от друга скрещенные ноги, спустил с камня, потер затекшую шею. Раззаженный, не без помощи зелья Дарма, костер пускал густые клубы дыма. Асал с Саминой сидели на старом сыром бревне по одну сторону костра, а Дарм устроился по другую сторону. Все жадными глазами смотрели на жарящееся на костре мясо. На удивление и я чувствовал скопившуюся под языком слюну, желание впиться зубами в сочный кусок. Я покачал головой. Игра и правда слишком реалистичная. Рука пошарила на поясе, достала флягу. Я сделал глоток воды, уперся взглядом в дрожащие языки пламени. В голове всплыли сцены боя с троллем, сцены возможных улучшений стиля боя. Взгляд прошелся по сидящим на бревнах. Лучник, танк, алхимик и... Ладонь подбросила глефу, поймала. Пальцы крепко обхватили древко. Я на роли дамагера. Не хватает только подавляющей боевой мощи, мага. Пока мага частично заменял Дарм своими взрывными зельями, и это было неплохое временное решение, но... Способов получить мага несколько. Самый простой – пойти к королю и попросить королевского мага. Это неплохой вариант, если учесть, что разрабы дали большую свободу, это может и получиться. Но королевского мага я не смогу контролировать, он будет верен лишь короне. И если я захочу провернуть что-то за спиной короля, это станет в несколько раз труднее. Я поскреб ногтями щеку. Можно попробовать самому перекачаться в проклятого мага. Но так я вместо одних проблем лишь обзаведусь другими. Мне вновь придется искать хорошего дамагера, а также придется больше уделять внимание своей безопасности. Если я буду уделять слишком много внимания прокачке своей маны, тело мое не будет поспевать, и мне будет легко склеить ласты, так и не дойдя до главного босса. Можно также попробовать найти артефакт, или же я выудил из сумки свернутые листы, раскрыл их, не смог удержаться от улыбки. Это были листы из Некромикона. Я уже изучил эти неделю назад переписанные листы и был уверен, что смогу поднять нежить мага, сильного, безоговорочно верного, и у меня уже был кандидат на поднятие. Ха-ха-ха-ха-ха. Краем глаза я заметил, что как головка лучницы вжалась в плечи. Ну и какое мне дело до ее мнения, он же. А, я моргнул пару раз, перевел взгляд на Самину. Эта девчонка тоже неплохой кандидат в. Самина почувствовала себя некомфортно от того, как герой смотрел на нее, сжалась, попыталась найти поддержку в сидящем рядом Асале. Но оборотень не смотрел на нее. Губы великана были приподняты, он спокойно, даже с некоторым восторгом наблюдал за героем, чьи руки просто тряслись от возбуждения, в глазах пылали нездоровые лихорадочные огни. Самина молча встала, сделала несколько шагов назад, пересела на бревно к Дарму. Не отрывая взгляда от героя Ясала, лучница прошептала: «Они странные, тебе не кажется?» Лучница прикусила губу, подняла голову к смотрящему на нее мертвыми рыбьими глазами Дарма. На мгновение тело Самины охватило дрожь. «Что? Почему?» Безэмоционально спросил Дарм. Не поняла, почему ты считаешь их странными? Губы Самины открылись, но она быстро спохватилась, прикрыла рот рукой, и когда уже вновь убрала руку, на губах красовалась обычная добродушная улыбка. Я пошутила. Вот как? Да, как могла, расслабленно сказала Самина, встала, прошла несколько шагов и уселась в самом дальнем углу, подальше от костра, на вздымающийся из земли влажный корень. Девушка положила на колени лук, и под взглядами трех пар глаз стала судорожно пытаться сменить тетиву. Глава 11. Гробница. Ночь прошла стрёмно, а натянутые словно струны мышцы тела не расслаблялись. Лучница вела себя слишком подозрительно, я за всю ночь ни на мгновение не решился отпустить рукоятку кинжала. Все очень странно. Я не помню условий, на которых прохожу игру, но даже так у меня нет желания терять своего уже достаточно прокачанного персонажа. Не хочется начинать заново. На утро мы собрали вещи и продолжили путь. Целый день мы искали руины, и лишь под вечер после нескольких столкновений нашли. Опять пришлось ночевать. В этот раз я решил обустроиться не один. Дарм, подойди сюда. Алхимик подошел, я попросил его отложить зелье в сторону, предложил расположиться рядом. На мое удивление он без лишних вопросов согласился быстро, даже слишком поспешно. Неужели он тоже? Ну я хотя бы уверен, что пока взрывные зелья не с Дармом, я успею отреагировать на угрозу. Вторая ночь прошла намного спокойнее, я, наконец, смог поспать больше 4 часов. На утро мы продолжили пути, наконец, нашли руины. Двухэтажная, из монолитного камня гробница не имела очевидных входов. Мы распределились на поиски входа по двое. Я с Дармом, а Сал с Саминой. Стоило только нам с алхимиком отделиться от последних двух, как он мгновенно спросил, зачем мы разделились на поиски входа, если знаем, где он. Я приложил палец к губам. Дарм кивнул. Хорошо, вам виднее. Люблю понимающих, не тупящих НПС. В противоположность Дарму в голове всплыла Самина. Средь окружающую гробницу болотной слякоти мы нашли крупный, в 2 человеческих роста камень. Это он. Дарм достал из сумки одну из книг, что я отдал ему на расшифровку, и зачитал пару заклинаний, начертил несколько знаков на камне. Прямо на наших глазах из гладкой поверхности камня начал проявляться контур двери. После общего контура выступил рельеф, а затем выступила полулунная ручка. Я развернулся. Пошли. Вы не хотите исследовать? Я поднял взгляд на Дарма. Лучше зайти вместе с остальными. Это опасно. Для тебя. Желания терять полезного НПС у меня не было. Алхимик кивнул, и мы вместе пошли к месту привала. Стоило нам дойти, как я сел на камень, занял позу для практики техники дыхания. Ребра задвигались, энергия потекла по каналам, начала приятными волнами расходиться по телу. За 2 часа я закончил практику, частично восстановил потерянную из-за бессонницы энергию. Вскоре я почувствовал, как на расстоянии появились 2 ауры. Вот и они. К потухшему костру вышли Асал и Самина. Вы что-то нашли? Асал отрицательно покачал головой. Ничего, как и ожидалось. Тогда идем. Вскоре мы вернулись к камню, я подошел к рельефной двери, потянул ее на себя. Дверь со скрежетом поддалась, заскрипели механизмы, дверь начала уходить в сторону, открылся темный тоннель с уходящими вниз ступенями. В прострации я уставился в проход, шли секунду, а мои пальцы все лежали на дверной ручке. Что-то случилось, я проигнорировал вопрос Асала, повернулся к Дарму. Зачем королевство призывает героев? Брови алхимика подскочили. Конечно, для победы над владыкой тьмы. А почему королевство не может уничтожить его само? Чем герои так необычны? Дарм смутился, опустил голову. Весь вид его так и кричал. Да разве вы сами не должны это лучше знать? Но мне было все равно на его чувства, я ждал ответа. Ну, для начала все призванные герои имеют хорошую предрасположенность к магии. Это есть у многих. Герои также могут использовать некоторые особые реликвии, главная из которой является меч света, легко способный поражать существ тьмы. Я прицокнул. Неужели разрабы изначально планировали лишь один путь прокачки? Они хотели, чтобы я стал рыцарем света, изучил технику сердца дракона и уже с этим снаряжением уничтожил владыку. Но насколько моя боевая мощь против существ тьмы будет слабее, если я, развившись альтернативным путем, брошу вызов владыке? Разница может быть 2 или 3. Так, я могу и проиграть, но даже так я готов пробовать. Но готов ли рисковать король? Это ведь игра с акцентом на реализм, не так ли? Что, если до правителя дойдет, что герой, выбравший такой нестандартный путь прокачки, не будет иметь так нужного королевству доминирования над существами тьмы. Что, если решит вместо меня призывать нового героя? Звучит как бред, но игра слишком реалистичная, и разрабы уже не раз меня удивляли своими решениями. Я осмотрел спутников. Дарм, Асал и Самина. Что, если мне просто убить их всех? Если герои и его спутники исчезнут, будет логично предположить, что все погибли. Тогда я смогу развиваться в тени, и мне не будет грозить удар в спину от короля. Я замотал головой. Этот вариант слишком терпильный, слишком скучный. У меня нет желания играть в прятки, попутно качаясь. Асал, иди вперед. Самина, ты вторая. Дарм, третий. Я отошел от темного прохода в сторону, дал дорогу Асалу. Стоило его ботинку коснуться первой ступени, как проход осветили один за другим вспыхнувшие факела. За оборотнем ступила лучница, алхимик. Несколько мгновений я не отрывал взгляд от их спин, ладонь сжимала и разжимала древко. Я выдохнул, двинулся в полумрак гробницы. Надо исследовать руины. Решение о том, стоит ли убить Ниписи, я смогу принять потом. Глава 12. Статуи. Группа цепочкой двигается по полузатопленному коридору, на стенах полыхают факела. Временами встречаются потухшие от времени или поврежденные факела. Мой взгляд с особенным интересом цепляет один. Металлическая рукоятка факела погнута посередине, впивается изгибом в каменную кладку стены, будто от сильного удара. Моя настороженность достигла пика, походка стала тише, я сконцентрировался на органах чувств. Змея. Восприятием я почувствовал крупного питона, спрятавшегося среди толстого, взобравшегося по стене плюща. Губы захлопнулись так же быстро, как и открылись. Я схватил Дарма за плечо. Алхимик посмотрел на меня вопросительно. Вместо ответа, я приложил палец к губам, повернулся к проходу. Асал и Самина прошли прямо под питоном, так его и не заметили. В мгновение кнутом на шею оборотня накрутилось мускулистое тело. Ра-а-а-а. С ревом Асал начал действовать. Пальцы сжали, как могли, скользкое змеиное тело. Ладони заскользили, но все равно успешно начали раздвигать пятнистые кольца. Дарм шагнул вперед, я за плечо потянул его обратно. «Просто смотри». Могучее тело питона не выдержало натиска, змея свалилась в затопленный коридор, заизвивалась в попытке улизнуть. Но это было не так просто. В последний момент Асал выхватил из-за пояса кинжал, с размаху всадил лезвие в змеиную тушу. Здоровяк потянул змею на себя, та дернулась, сорвалась с лезвия, рванула по подтопленному коридору, унося раненое тело. Только здесь Самина очнулась, запоздало схватилась за рукоятку кинжала, повернулась ко мне. На удивление я увидел в глазах Ниписи страх. «Извините». Я покачал головой, прошелся по коридору, хлюпая ботинками, постучал Асала по плечу. «Хорошая работа, если бы тебе кое-кто помог, змея бы и вовсе не ушла. Иди в конец, охраняй Дарма». Затем я повернулся к Самине, по-геройски добродушно улыбнулся. «А ты теперь идешь первая». Девушка задрожала, но спорить не стала, обнажила кинжал и двинулась вперед по коридору, я последовал за ней. И к большой радости Самины в болотном коридоре мы больше никого не встретили. ТСК. Везучая. Мы спокойно вышли по ступеням на сухую поверхность, прошли под каменной аркой и оказались в центре гробницы. Перед нами была стена, а справа и слева два широких прохода, дугами, подобно рукавам, уходящие в обе стороны. Господин герой, я повернулся к Дарму. Эта гробница, похоже, сделана по маккинской схеме, где вокруг комнаты с местом захоронения располагается кольцеобразный коридор, полный ловушек. Я потер виски. Ловушки – это всегда проблема. Можно, конечно, пустить вперед бесполезную лучницу, но ее надолго не хватит. Придется рисковать либо самому, либо кем-то из Ниписи. Глаза скосились на Асала с Дармом. Они могут еще пригодиться. Не хочется их сейчас терять. Господин герой, я опять повернулся к Дарму. Алхимик опустил взгляд. Перед экспедицией я знал, что, скорее всего, будет гробница такого типа, и изучил возможные варианты ловушек и могу попробовать их распознать. В глубине души я пустил слезу. Дарм, ты самый полезный Нипись, которого я когда-либо брал в спутники. В избытке чувств у меня не осталось слов, и я просто сделал приглашающий жест. Алхимик немедленно приступил к работе. «Идите за мной». Дарм начал осторожно двигаться вперед, проверяя все плиты перед собой, распыляя на все подозрительные места серебристый порошок. Наконец, он что-то обнаружил, поднял с пола камень и со всей силы запустил его в одну из каменных плит, устилающих пол. Стоило камню коснуться плиты, как из стен с механическим звуком вылезли десятки металлических копий. Я повернулся и с удовольствием заметил, как побледнела Самина. Похоже, она понимала, что если бы не вызвавшийся Дарм, все эти копья проткнули ее тело. Мы двинулись по коридору дальше, и Дарм рассекретил еще десяток плит, что так или иначе вызывали металлические копья. Копья вылезали отовсюду, с боков, с потолка и даже росли из пола. Как не оригинально, усмехнулся Асл. Зато эффективно, пожал плечами Дарм. Наконец, спустя полчаса мы дошли до цели. По бокам богатых металлических ворот стояло две глиняных статуи. Дарм двинулся к воротам. «Погоди!» Алхимик вопросительно повернулся. «Ловушек больше не будет. Ты уверен?» Дарм почесал голову. «Ну вроде как не должно. Ха-ха! Дай взрывное зелье!» Я повернулся к Асалу. «Призови элементальное снаряжение. Ты же говорил, что освоил эту магию?» «Да!» Асал кивнул, начал шептать слова заклинания, и в левой руке у него оказался тяжелый каменный щит, за левой подмышкой он зажал каменный посох. «Только они тяжелые. Долго я ими орудовать не смогу. Тебе и не придется». Я кивнул, замахнулся взрывным зельем. «А мне что делать? Тебе?» Бледная лучница сжала обеими руками лук. «Да, мне. Стрелять». Моя рука раскрутилась, с размаху пуская зелье в статую. В мгновение глиняная голова со взрывом разлетелась на осколки. Не прошло и пары секунд после взрыва, как из пыльного облака выступила уцелевшая статуя. Глаза еще недавно неподвижного творения светились красным. Как же это очевидно. Асал с ревом мазнул посохом. Статуя выставила щит, едва заметно зашаталась, ударила копьем. Оборотня, принявшего удар щитом, отбросила на несколько метров. «Мне использовать взрывное зелье?» Я покачал головой. «Прибереги, Дарм, мы справимся». После очередного удара статуи я атаковал глифой, лезвие прочертило едва заметную царапину на голове. Рот статуи приоткрылся, та беззвучно засмеялась. Я ухмыльнулся. Статуя не видела, как зона вокруг царапины едва заметно потемнела. Я не обратил внимания и атаковал еще несколько раз. На голове статуи уже красовалось несколько царапин. Копье двинулось на меня, но я ловко отпрыгнул. Асал ударил статую посохом по открывшейся в груди. Статуя вновь едва заметно зашаталась, контратаковала, снова вдарив в каменный щит. Асал не удержался, упал на колено. Я нанес статуе на голову еще несколько царапин украшений, но та не стала обращать на меня внимания. Двинулась в попытке добить Асала. Разрыв плоти. С хрустом царапины на голове статуи разошлись. Каждая стала размером с палец. Жутко изуродованная глиняная голова повернулась в мою сторону. Я улыбнулся. «Прощай». С треском каменный посох влетел в голову. Осколки разлетелись по коридору. Поднялась пыль, и статуя безвольно повалилась на спину. Тяжело дыша, Асал сел, отбросил посох и щит. Повернулся ко мне. «Может, стоило сразу взорвать его?» Я улыбнулся. Так бы было неинтересно. Несколько секунд Асал смотрел на меня, затем его губы поднялись в мрачной улыбке, он посмотрел в потолок. «Ха-ха, ну, может быть, ты и прав. Смотрите, что я нашел». Дарм держал на ладони два шарика, синий, величиной с куриное яйцо, и красный, размером с перепелиное. «Что это?» «Синее – это ядро маны, оно находилось в груди статуи. Красное – ядро управления, оно было в голове. У нежити такие есть?» «Синее ядро есть, а красное есть только у искусственных существ вроде големов». Я пробежался взглядом по полу и нашел еще один красный шарик, поднял. Видно, он вылетел из головы статуи, когда мы ее раскрошили. Глаза Дарма заблестели. «Отлично. Что? Идем, покажу». Дарм притащил меня к двери, где было два маленьких углубления. Алхимик взял оба красных ядра и поочередно вставил в отверстие. Заскрипели механизмы. Двери отворились, открывая вид на большую цилиндрической формы комнату. Статуи сами по себе оказались ключами для входа. Я довольно потрепал Дарма по плечу. «Как всегда, отличная работа». Глава 13. Антигерой. Я прошел вперед, остановился перед возвышением, на котором находился закрытый саркофаг. Коротким взглядом окинул комнату. Кроме каменного гроба, в комнате больше почти ничего не было. Лишь у стены стояла пара сундуков. Ну, их можно осмотреть и позже. «Самина, Асал, вскройте саркофаг». Оборотень кивнул, поднялся по ведущим на возвышение ступеням, спокойно ухватился за крышку, вопросительно повернул голову. «Самина, не хочешь помочь?» Я посмотрел на лучницу, так как вкопанная стояла на месте. Кулаки девушки были сжаты, дрожали. «Что случилось?» Лучница подняла красные глаза, процедила. «Вы хотите разворовать могилу?» И девушка облизнула губы. «Это запрещено законом». Я усмехнулся от такого неожиданного представления, развел руки. «Так, никто не узнает. Или ты сама собираешься рассказать?» Кулаки лучницы перестали дрожать, в глазах появилась решительность. «Не таким я вас представляла, господин герой». Самина схватилась за лук, я в ответ встал боком, перекрутил глефу. «Бунт НПС, как и ожидалось». С резким движением тетива натянулась. «Не двигайтесь, герой, ау». Бровь моего глаза невольно задергалась. «Ты серьезно?» Наконечник стрелы был направлен не на меня. Острие стрелы аккуратно смотрело в шею алхимику. «Не двигайтесь, иначе я пристрелю его». Я недоуменно перевел взгляд на Дарма, Асала. «Только один, бунтует лишь один непись». Тут даже я удивился. Неожиданно Самина закричала. «Дарм, подними руки, быстро». На лице алхимика появилась досада. Он явно тянулся к подсумку со взрывными зельями. «Опасно. Спокойно, Дарм. Не делай лишних движений. Делай, как она говорит. Самина, ты тоже, давай спокойно договоримся». «Хорошо». На лице Самины появилась довольная улыбка. «Наконец-то я смогу свалить от вас, группа психов». Асел сделал шаг и встал рядом со мной. Неожиданно заговорил. «Ты просто тупая, не понимаешь, господина героя». «Что?» Лицо лучницы исказилось. Алхимик, не опуская рук, продолжил мысль оборотня. «Господин герой, прирожденный лидер, и тебе его не понять. Чего?» «Вот как?» Заскрипела зубами Самина, сделала шаг назад. Я встретился с лучницей взглядом, та мгновенно застыла. «Дарм, в сторону!» Алхимик ни медля ни секунды, пигнулся, отскочил в сторону. С опозданием вылетела стрела. «Черт!» Очнувшаяся от мгновенного оцепенения девушка потянулась к колчану. Я ухмыльнулся. «Марва!» Лучница закричала, упала, в ужасе подтянула штанину. Ее голень обвивала змея от места, где клыки вонзались вплоть, расползалось пурпурное пятно. Прежде чем лучница что-то успела сделать, ее в живот ударил каменный посох. Нога выбила из ослабших пальцев лук, но оборотень не остановился и вторым пинком отбросил девушку к стене. Самина дрожащей рукой достала кинжала, вытянула перед собой, отчаянно крикнула. «Не подходи!» Но Асалу было все равно на крики, он сделал шаг вперед и... «Погоди!» Я с улыбкой положил на могучее плечо ладонь, она и так скоро умрет. Оборотень остановился. Самина дрожа посмотрела на поднимающееся по голени пурпурное пятно. Проклятой змеи уже не было видно, а это значило лишь одно, проклятие сработало в полную силу. Я ухмыльнулся. «Проклятие – отличная вещь». Я перевел взгляд на преспокойно отряхивающегося Дарма. Если бы не взгляд Василиска и проклятая змея, он мог бы и умереть. «Господин герой, чего тебе?» Я отвлекся от мысли и посмотрел на Самину. Из глаз лучницы уже текли кровавые слезы. Девушка смотрела на меня с мольбой. «Прошу, спасите меня». Я пожал плечами. «Не знаю, может быть, милосердный герой и подумал бы, но...» Я театрально вздохнул. «Ты так опасно держишь нож». Лучница откинула клинок. «Прошу». Слабые ладони сложились в молебном жесте. Я улыбнулся самой добродушной улыбкой, какой мог. «Дарм, дай мне предмет исцеления». «Предмет исцеления?» «Да». Я повернулся к алхимику. «Хочу дать нашей подруге новую жизнь». Ранее пребывавшие в непонимании глаза резко сузились. Бледная рука пошарила в сумке, протянула предмет. «Я вас правильно понял, более чем». Я подошел к Самине. Взгляд лучницы уже потерял фокус, она смотрела лишь в молчаливой мольбе на меня. «Асал, подними ее и держи покрепче». Оборотень откинул каменный посох, легко поднял девушку за подмышки. «Так вот, да». Глаза Самины расширились, когда она взглянула на происходящее с нового ракурса. «Что вы?» В одной моей руке был зажат нож, во второй – ядроманы. Я с хрустом вонзил кинжал чуть левее грудины прямо на уровне сердца. Зародившийся в легких девушке дикий крик был прерван накрывшей ее рот ладони. С сочным звуком зубы вцепились в попытавшуюся прикрыть рот кисть. Потекла кровь. Асел сжал зубы. «Ты лучше задвинь ей подальше, тогда она ничего не сможет сделать». Асел последовал моему совету и сразу с ухмылкой заметил. «Работает. Всегда пожалуйста». Не обращая внимания на мычание неписа, продолжил расширять рану, и наконец, когда она стала достаточно широкой, я просунул в нее ладонь вместе с ядром маны. Я закрыл глаза, из губ потоком потекли слова заученного заклинания. С каждым словом сердце лучницы под действием заклинания ядра маны деформировалось все больше, пока совсем не перестало биться. Сердце сжалось, превратилась в кусочек твердого темного материала. Стоило последнему слову вылететь из моего рта, как я устало отступил. Получилось? Не знаю, я покачал головой, через несколько часов станет ясно. Дарм подошел, протянул платок. Я благодарно кивнул, вытер пот. Если из нее выйдет тот тип нежити, что я задумал, то ее нужно обмотать бинтами. Дарм, справишься? Алхимик кивнул. Только у меня нет бинтов, у меня в сумке есть. Я подготовил эластические бинты. Повисло молчание. Я напрягся, оглянул НПС. Что? Вы изначально знали о предательстве Самины? А что, если так, тогда нам не остается ничего, кроме как восхищаться вашей гениальностью, господин герой. Я удивился, из-под лобья посмотрел на Асала. Еще называешь меня героем? Оборотень оскалился. А почему нет? Не кажется ли вам, что человек, убивший своего спутника, недостоин называться героем? Она первая напала. Но, Дарм пожал плечами, если это вас смущает, мы вас можем называть темным героем. Я ухмыльнулся. Боганый НПС, но мне нравитесь, можете звать меня Ирсейном. Алхимик с оборотнем переглянулись, я инстинктивно напрягся. Что вы? Два непися синхронно упали на одно колено. Господин Ирсейн, мы будем носить звание боганых НПС с честью. Я в прострации уставился перед собой, перевел взгляд на труп Самины. Глубоко в сердце мелькнул страх, сомнение. А что, если это не игра? Что если? Ха-ха-ха-ха-ха, бред. Конечно, это игра. Я принимаю вашу верность. Обещаю, что покуда вы верны, я дам вам шанс вместе со мной свысока посмотреть на весь остальной мир. Слава темному герою. Слава господину Ирсейну. Ха-ха, эта игра определенно веселая. Глава 14. Новые подчиненные. Пока Дарм крутился с бинтами вокруг НПС-шного трупа, мы с Асалом занялись куда более интересным делом. Мы стали лутать сундуки. В первом сундуке кроме увесистых мешков золота и серебра ничего не было. Я даже в разочаровании пнул один из них. Золото там было прилично, это я определил по вспыхнувшему огню в глазах Асала, но, пока мы на обеспечении королевства, толку от них особого нет. Поинтереснее оказался второй сундук, полностью заставленный книгами, он так и манил к себе. Книги мы просто выложили. Стоило мне прислониться к стене, как я удовлетворенно выдохнул и начал перебирать стопки произведений. Это фигня, это тоже, это можно на досуге почитать, это фиг. Уже в воздухе я поймал было отброшенную книгу. Моргнул несколько раз, смотря на название. «Сказание о Мантикоре». Я внимательно прочитал первые несколько страниц, пролистал всю книгу, урывками подсмотрел то тут, то там. Пальцы поскребли висок. Асал, оборотень, копающийся рядом, резко развернулся. Пара прядей его длинных волос ударила мне по лбу. Я отодвинулся, раздраженно начал оттирать рукавом потный лоб. «Что-то случилось, господин?» Несколько секунд я не отрывал от него взгляд, вздохнул. «Держи». Асал принял книгу. «Что это?» «Почитай, тебе может быть полезно». Я перебрал оставшиеся книги из стопки и, наконец, отобрал несколько интересных для себя, сложил в вещевой мешок. Через плечо небрежно бросил. «Асал, уложи книги обратно. Настало время приступить к главному». Сердце забилось чаще, когда сапоги застучали по ступеням, ладони легли на пыльную крышку. Кончики пальцев зацепились за край. Я с силой толкнул, и крышка с грохотом ударилась о ступени. Передо мной лежал он, скелет в магической, украшенной письменами мантии и сложенными на груди руками. Мне даже не пришлось двигать труп, чтобы увидеть, как сквозь складки мантии среди костей прослеживается массивное магическое ядро. Сердце пропустило удар. У скелета даже спустя десятилетия ядро ничуть не изменилось. Он определенно могущественный маг. Я достал бережно сложенную до этого в карман страницу. Она также, как и другие, была переписана из Некромикона и отличалась лишь одним. Все написанное на ней было лишь одним сложным заклинанием призыва нежити. Губы задвигались. Жуткие слова полились во внешний мир, но я смотрел лишь на тело скелета. Секунда за секундой утекало время. Казалось, внешне ничего не меняется, но я нутром ощущал смутные изменения, чувствовал, как над телом мага нависает нечто. Неожиданно в пустых глазницах вспыхнул зеленый свет. Мирно лежавшая костлявая рука в мгновение охватила пальцами мое лицо. «Да как ты смеешь, жалкий некромант!» Вонь разлагающегося трупа неприятно ударила в нос, но я был готов к этому, и левой ладонью я ухватился за кости предплечья, правую положил нежити на череп. Скелет завопил. «Жалкий некромант, как ты смеешь? Ну хорошо, я уничтожу твою душу, если ты так просишь». В мгновение пейзаж изменился. Из освещенной яркими факелами комнаты гробницы я оказался в темном, мрачном коридоре. Прямо посреди коридора, в десятке шагов впереди стоял уверенно, расставив ноги в стороны растрепанный седой маг, в уже знакомой мантии. После я вновь осмотрел стены, вновь повернулся к магу. «Битва сознаний?» – старик кивнул. Я не мог удержаться от улыбки. «Понимаешь ли, мне тут не хватает стихийного мага. Ты же владеешь нужными мне навыками?» Старый маг неожиданно спокойно кивнул. «Я один из лучших стихийных магов своего времени, но я не вернусь в мир нежитью. Ха-ха, ну так мне тоже ни к чему не подчиняющееся мне сознание». Я вытянул руку. В мгновение в ней появилась внушительная глефа, на руке появилась отбрасывающая темные отблески латная броня, глаза переключились на грудь, ноги, все тело покрывало адамантовая броня, точь в точь, как я себе ее представил. Стоило всему снаряжению появиться на теле, как я с усмешкой поднял взгляд на мага. С лица старика пропала вся расслабленность, в руке перед собой он держал длинный магический посох. «Кто ты такой, ТСК?» Я приложил палец к губам. «Ха-ха, это же не...» Судя по тому, как сильно маг побледнел, он услышал то же самое, что и я. Весь коридор наполнили шелест и щелканье. В одно мгновение, подобно волне, все стены, потолок и половина коридора наполнились жуткими насекомыми. Сотни жуков бежали, трещали жвалами и шелестели крыльями. Все они мчались на одиноко стоящего мага. Маг вытянул ладони. Ураган пламени. В мгновение температура в коридоре увеличилась. Потоки жара направились по коридору и начали сжигать тысячи членистоногих одновременно. На мгновение на лице мага появилось победное выражение, быстро сменившееся растерянностью. Главный враг стоял невредимым, а насекомым не было предела. Я с улыбкой проследил за взглядом мага, увидел, как в далеком отблеске пламени показались сотни тысяч еще более жутких созданий. Поле льда, раскол тверди, дыхание красного дракона, мечи света, волна за волной, насекомые появлялись и заваливали мага. Старик отступал, пот стекал по его лицу, маг держался. Неожиданно размеры насекомых изменились. В одно мгновение членистоногих, размер каждого из которых был не более двух ладоней, стали минимум длиной в руку. Вспотевшее лицо мага исказилось ужасом. Он ударил ладонями по полу прохода. Великая запретная стена. В мгновение поперек прохода встала монолитная каменная стена. Я хмыкнул. А маг неплох, мне нравится, но... У насекомых со второй волны не было никаких шансов пробить эту стену, а мне уже больно не хотелось ждать третьей и четвертой волн, поэтому я просто ударил глифой. Один удар легко разрушил стену, показал тяжело дышащего мага. И до того, как орда насекомых утопила тело заклинателя, я увидел в его глазах ужас. 2 минуты я наблюдал за тем, как ворох насекомых разрывает мага. За 2 минуты от тела остались лишь кости. Я закрыл глаза, и когда мои глаза открылись, я увидел уже стоящего передо мной на одном колене скелета мага. На лбу нежити красовался знакомый знак. Внутри кровавого кольца красовался герб. На белом фоне раскрытая, с отрубленными концевыми фалангами пальцев красная ладонь. Я не мог не прикусить губу. В свое время этот знак очень много для меня значил, ведь именно под ним я возглавлял одну из самых известных ПК-плеер-киллер, гильдии. «Как тебя зовут?» «При жизни меня звали Кайромом». «Хорошо, тебе подходит это имя?» Я кивнул и повернулся в зал. Вместе со Салом и Дармом, неожиданно преклонив колено, стояла и покрытая бинтами мумия. Я подошел к мумии и положил ей ладонь чуть выше грудины. Когда я убрал ладонь, на бинтах уже красовался тот же знак, что и на черепе скелета. «Благодарю, господин». «Ты можешь говорить?» Мумия кивнула, подняла голову. Я встретился с ее зелеными глазами взглядом. Мое настроение резко повысилось. «Ха-ха, 2 разумных НПС нежити, ну не сказка ли? Ну, может, я и не смогу вновь создать в этой игре гильдию убийц игроков, но шорох уже среди НПС это мне навести никак не мешает». Глава 15. Возвращение. Если смотреть по классификации нежити из Некромикона, Самину можно отнести к иссушенным лучникам, а Кайрома к скелетам магам. Одна нежить, среднего, вторая, высокого уровня. Отличный результат, если учесть, что я рассчитывал лишь на одного среднеуровневого мага. Результаты отличные. Только вот, я не могу разгуливать по городу с 2 мертвецами. Позвольте, я заинтересованно повернулся к Кайрому. У тебя есть идеи? Скелет кивнул. Я могу скрыть свою ауру и внешний вид нежити с помощью магии. Лицо вашей подчиненной так скрыто, мне остается лишь дать ей кольцо, скрывающую ауру и одежду. Тут я не мог не оглядеть скелета заинтересованно. «Не похоже, что у тебя в карманах что-то есть», — я повернул голову к двум раскрытым сундукам, «да и в твоих ящиках тоже ничего подобного не было». Огни в глазах скелета лукаво полыхнули. «Позвольте показать». Скелет встал и решительно направился к выходу. Я сделал короткий жест, и мы все последовали за магом. Мертвец провел нас по кольцеобразному коридору, остановился перед ничем не примечательным участком стены. Прямо на наших глазах сотворилась магия. Костяшки пальцев забарабанили по отдельным плитам, и уже через 10 секунд кирпичи подобно живым задвигались, обнажили широкий проход. Кайрам отошел в сторону, сделал пригласительный жест. «Некромантия, лучшая. Я вошел в тайник, хотя нет, называть целых 3 комнаты, и лабораторию тайником язык не поворачивается. Это было полноценное скрытое убежище. Позвольте». Скелет подошел к шкафу, достал оттуда синюю, расшитую золотом мантию. Немного пошарив костяшками, скелет выудил охотничий костюм из плотной ткани, с капюшоном. «Держите». Самина молчаливо приняла одежду. «Какие-то еще пожелания, господин? Ты вроде собирался дать еще кольцо». Скелет кивнул, подошел к столу и взял с него просто выглядящую шкатулку, открыл. Я почувствовал, как сердце забилось сильнее. Джекпот. Внутри шкатулки лежали многочисленные кольца. Одно из них сразу перекочевало к Самине. «А это что?» Я указал на лежащие отдельно кольца. «Это пространственные кольца. С пурпурным камнем, самое редкое и вместительное. И, разумеется, я забрал пурпурное кольцо. 3 кольца с синими камнями, меньшими пространствами хранилищами, оказались у Кайрама, Дарма и Асала. Не хватило кольца лишь Самине. После я прошелся по комнатам. Ничего интересного не нашел, зато в лаборатории. Стоило Кайраму вскрыть замок лаборатории, как на потолке загорелись встроенные в него зеленые камни. Я осмотрелся. Ха-ха, жуть. Стены все были исцарапаны, капсулы сломаны, а следы от высохшей флюоресцентной жидкости были повсюду. На полу в виде пятен, на стенах в виде отпечатков хвостов и лап. В углу комнаты множеством когтей была разворочена каменная кладка, в неизвестность вел полузатопленный туннель. Я повернулся к Кайраму. «Похоже, твои подопытные сбежали». Скелет безразлично ответил. «Кроме двухголового тролля, там не было никого интересного. ТСК. Я надеялся, что из лаборатории вырвались опасные монстры, на которых можно было бы поохотиться и отточить навыки, но если тролль был самым страшным из них, то это пустая трата времени. Ладно, тогда мы должны возвращаться». Я повернулся к Кайраму. «Но мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал, как пожелаете». Я протянул скелету листочек. «Что это?» «План прокачки». На непонимание скелета я махнул рукой. «НПС, продай весь хлам, что ты скопил в своем убежище, и постарайся купить что-то из предметов на листке». Огни в глазницах Кайрама задрожали, костлявый палец задвигался по листку, из украшенному множеством стрелочек и записей. «Вы тут указали нужные вам предметы техники?» «Да». Челюсть скелета щелкнула. «Артефакты, увеличивающие магическую энергию, способности порчи и некромантии. Еще не лишними будет информация об оборотнях и темная алхимия. Также там написаны примерно нужные мне заклинания. Я не знаю, как они у вас могут называться, поэтому написал с примерами эффектов. Еще есть. Там много, потом почитаешь. Мне нужны эти предметы. Понял?» Огни в глазах скелета разгорелись сильнее. «Но на аукционах людей этого не достать, знаю. Поэтому отправляйся на аукционы земли демонов. Возьмешь Самину». «Хорошо, Самина, ценой жизни защищай Кайрама. Мне еще нужен маг». Забинтованная голова мумии склонилась. «Хорошо, а пока ненужные мне НПС отправляются на фарм. Асал, Дарм, мы возвращаемся». Оборотень и алхимик переглянулись. «Как скажете». Стоило мне вернуться в столицу, как я плотно засел за проклятую долину и Некромикон. В конце концов, я решил рискнуть и изучить эти два направления темных искусств. И если проклятая долина была по большей части изучена, то у Некромикона было еще более половины страниц. Сотни вариантов проклятий, нежити заполоняли мне голову, но в душе я знал, что большинство мне никогда так и не понадобится. После библиотеки я сразу направился на уже привычный полигон. Наверное, ни к чему я так сильно не привязался в темной башне, как к этому месту. Десятки, сотни ударов. Пот стекает по телу, жадно впитывается липнущей к телу рубашкой, но все это не имеет значения, для меня существуют лишь манекены. Завершающий удар, и Глефа гильотиной сносит чучелу голову. «Господин Ирсейн», я повернулся к входу, неожиданно в тренировочную комнату зашел Дарм. «Что хотел?» Я задал вопрос и сразу двинулся за новым чучелом, водрузил его на место уже разваливающегося старого. Боковое зрение уловил, что Дарм уж слишком тих, взгляд направлен в пол. «Что случилось?» Алхимик пальцами начал мять складки мантии. «Мне давно хотелось спросить, как вам удается все время тренироваться, даже после такого тяжелого путешествия в руины?» Я удивленно уставился на Дарма. «Разве не естественно после данжа фармить статуи и навыки?» Алхимик поднял свое, кажется, уж совсем потерянное лицо. Моя ладонь соединилась с лицом. «Как я мог забыть? Дарм же всего лишь НПС. Я не знаю, как объяснить, но, герой, из тупиковой ситуации пришло спасение откуда не ждали». Дверь тренировочной комнаты открылась, и в проходе показался Ардрит. С усмешкой рыцарь дошел до центра зала. «Тренируешься? Не хочешь присоединиться?» Рыцарь кисло улыбнулся. «У нас вроде на сегодня запланирована практика сердца дракона. Что нам мешает сделать это после спарринга?» Я уловил скрывавшийся за недовольным выражением лица Ардрида азарт. Рыцарь откинул плащ, достал меч. «Ничто». Глефа в моих руках извернулась змеей, атаковала, меч уверенно встретил рывок. «Ну ничего». Я ударил Глефой вновь, широко замахнулся и... Ардрид беззвучно засмеялся и просто отошел на два шага. «Этот трюк больше не сработает. Мне отлично известно, что в этом положении ты устойчивее, чем кажешься». Я улыбнулся, язык ударил по деснам. «Ну тогда...» Мой взгляд встретился с глазами упертого Ардрида. «Сыграем просто». Я двинулся на рыцаря, обрушиваясь на него шквалом быстрых атак. Глава 16. Испытание башен. А, я перевел взгляд со своей темной алхимической мантии на двух спаррингующихся. Еще недавно говоривший со мной господин Эрсейн теперь не обращает ни на что внимания, увлеченно сражается с первым рыцарем королевства. Зубы в оскале, лицо, непроницаемая маска, глаза бегают в лихорадочном азарте. Господин отдает всего себя спаррингу, как и всегда, но в этот раз его противник совершенно иного уровня. Сильнейший рыцарь королевства, один из лучших мечников всего континента. Герой, конечно, силен, но он был призван лишь 2 месяца назад, у него не должно быть и шанса против легендарного воина. Я неловко потоптался на месте. Наверное, стоит подойти позже. Да, я уже было повернулся, чтобы выйти из тренировочной комнаты, как меня зацепила одна деталь. Чего? Внешне выглядящий подавляюще сильным первый рыцарь напряженно следил за каждым движением соперника Ирсейна. Глазные яблоки двигались, взгляд ни на мгновение не отрывается от оружия противника. Возможно, кто-то другой не увидел бы ничего удивительного в том, что герой хорошо держится против первого рыцаря. Как-никак он же все-таки герой. Большинство людей считают, что герой изначально приходит в мир намного сильнее обычных людей, но я знал, что все было не так. Герой, конечно, не помнит, но я был в день его призыва в тронном зале. Я стоял во втором ряду со своим учителем и видел, как из круга в центре тронного зала из голубого света появился герой. Одетый в неряшливую иноземную одежду, он выглядел жалко, даже слабее меня. Но сейчас меч выбил Глефу из рук героя, Ирсейн, тяжело дыша, положил ладони на колени. Первый рыцарь выпрямился, вытер пот перчаткой. «Тебе еще предстоит тренироваться 1000 лет, чтобы победить меня». Голос Ардрида звучал хрипло и совсем неубедительно. Я развернулся, сам не заметил, как дошел до двери, вышел в коридор. «Какая 1000? Год, максимум». Неожиданно кто-то протаранил меня, опрокинул на спину. Голова больно ударилась о каменный пол. Гудящая боль быстро ушла на второй план. Я подскочил, ударил возвышающегося передо мной человека. Мой кулак легко был пойман широкой ладонью. «Дарм, ты чего?» Размытые после падения образы встали на свои места, и я увидел стоящего передо мной Асала. Но мне было все равно. Я вновь ударил кулаком, и тот вновь был пойман широкой ладонью. Чувство бесполезности наполнило сердце. «Как же я слаб, Дарм!» В последний раз спрашиваю, что случилось. Мне не хотелось ничего говорить, объяснять, и я опустил взгляд в землю, сжал зубы. «Дарм», вновь прогремевший голос Асала на этот раз вернул меня в реальность. «Асал, сколько прошло времени с призыва героя?» 1.5 месяца. В нелепой ситуации, когда со мной говорят, полностью захватив мои руки, мне не оставалось ничего, кроме как посмотреть из-под лобья. 1.5, даже не 2, да. И какое это имеет отношение к тому, что ты на меня набросился. Всего лишь то, что наш прогресс застыл на месте, в то время как герой с каждым днем лишь сильнее. И это все, тут уже я не мог не продолжить злиться. И, разве этого мало? Нет, но решение у проблемы довольно простое. Асал отпустил одну из моих рук, я вначале обрадовался, начал разминать кисть, но в следующее мгновение понял, что лучше бы меня продолжали держать. Великан рванул меня за вторую руку, и стоило мне потерять точку опоры, потащил по коридору. Я забил беспомощно подошвами по каменному полу в попытке встать. «Что ты делаешь? Как что?» — хмыкнул Асал. «Мы идем исполнять твое желание, неженка, мы идем на тренировочный полигон». Месяц спустя, с огромным удовольствием я ударил тыльной стороной ладони по листам бумаги, кинул в созданную пурпурным пространственным кольцом маленькую черную дыру. Стоило бумаге исчезнуть в червоточине, как та сразу закрылась. Я был очень доволен последним месяцем работы. Я, наконец, закончил читать Некромикон и Проклятую долину. И, может, не все мне было понятно, общее представление о содержании книг я имел. Я вышел из своей комнаты в коридоры темной башни, не обращая внимания на шляющихся по своим псишным делам существ. Дошел до главного тренировочного зала, носок ботинка аккуратно толкнул створки двери. Обычно я не заходил в главный тренировочный зал, но с некоторых пор регулярное посещение его начало приносить мне эстетическое наслаждение. И сегодня они здесь. Я не смог удержать уголки губ. Среди десятков пар незначительных неписей тренировались мои, ранее тяжело управлявшийся стихийным посохом Асал, наконец, приспособился и свободно двигался с внушительным орудием. Каменный посох прочертил дугу и заставил Дарма отпрыгнуть. Асал откинул алхимика, начал приближаться, замахнулся орудием и, одетые в чешуйчатые перчатки ладони поймали посох. Оборотень попытался вернуть себе оружие, и Дарм не стал тому мешать, ловко подскочил, раскрытая ладонь приземлилась на живот. Страйк. Асал подлетел в воздух, перевернулся и, пролетев 5 метров, встретился лицом с каменным полом. Я довольно посмотрел на Дарма. За месяц он неплохо спрогрессировал, алхимик, способный себя защитить, отличное подспорье. Я перевел взгляд на тяжело, с ругательствами поднимающегося Асала. Очевидно, он не знал, что Дарм изучил импульс. Этот навык был известен своей слабостью, и обычно едва ли мог оттолкнуть человека, но когда заклинатель накапливал заряд в течение нескольких минут, результат мог быть удивительным. Упс. Но такое длительное наблюдение не могло пройти бесследно. Парочка заметила меня, направилась в мою сторону. «Господин Эрсейн, как вам моя сокрушительная победа?» Он жульничал, и вообще счет у нас 61-0, 61-1. Эта подлая атака не считается. Я поднял ладонь, неписи притихли. «Дарм, сколько времени осталось до турнира между башнями?» Я кивнул. 3 дня, ау. Это было неожиданно. Мне казалось, что у меня много времени, но даже если и так, прошу прощения, если сообщил слишком поздно. Я замахал кистью. Ничего, испытание будет проходить на отдельном пространственном плане. Дарм покачал головой. Никогда не слышал о таких вещах, таких как пространственный план. Значит, в этой игре такого нет. Тогда это будет какая-то запретная зона или... Запретная зона. Гигантский муравейник в лесу смерти. Тут нельзя было не закатить глаза. Очень оригинальные названия, разрабы. Условия испытания: победит команда, что принесет больше остальных усиков гигантских муравьев. То есть испытание будет проходить в закрытых подземных проходах без посторонних глаз. На некоторое время Дарм в задумчивости замолчал, ответил. Полагаю, что так, и вот. Дарм протянул несколько исписанных листов. С помощью учителя мне удалось раздобыть список участников, который вы просили. Превосходно. Глава 17. Точка зрения. Есть оборотень со способностью превращения в золотого скорпиона. Неплохо. Палец продолжил вести по строчкам, но закончился первый лист, второй, третий. Попалось лишь 3 оборотня, и ни единого оборотня со способностью летать. Дарм навис над плечом. Чего-то не можете найти. Да так, я с сожалением посмотрел на Асала. Не могу найти оборотня со способностью обращения в летучую мышь. Ха, так это не проблема. В темной башне есть один. Я поднял заинтересованный взгляд на Дарма. Неужели? Ага, он второй алхимик темной башни. В большинстве аспектов он сильно уступает мастеру, но его зелья лечения не так уж и плохи. Отлично. Дарм, возьми пустых пробирок и контейнер для сердца. Господин, неужели вы? Я повернулся на смущенного Эссела. Ну что ж, не пись есть не пись. Мы отправляемся на охоту. Темный переулок в столице королевства. В обычные дни один из тысяч таких же, но не сегодня. В углу, расположившись на каменной кладке, без сознания, лежит мужчина. Рубашка на спине порвана в клочья, красуются многочисленные кровавые следы от когтей. Но мужчина не мертв, хрипит, тяжело дышит. В переулок вбегает парень в алхимической мантии, за ним следует мужчина, в схожей одежде. На мужчине нелепый цилиндр, над плотно сжатыми губами жиденькие усики. Алхимики о чем-то поспешно переговариваются. Парень приводит к валяющемуся на земле человеку алхимика, на секунду поднимает взгляд, быстро опускает голову, начинает что-то быстро говорить. Мужчина-алхимик постоянно кивает и, попутно выкладывая на мостовую зелье, бормочет. «Мы должны». Резкий порыв ветра прерывает двух алхимиков, в переулок влетает черный лев, огромная лапа бьет мужчину-алхимика в спину. Мужчина встает, пытается что-то закричать, но лев бросается на него вновь. С трудом алхимику удается увернуться, но молодой алхимик подставляет ему ногу. Львиные клыки впиваются в руку, отрывают кусок плеча. Чудом алхимику удается встать, проскочить под львиным телом. Мужчина хромает, бежит по мостовой и попутно его тело меняется. Уже спустя 5 шагов на месте алхимика оказывается черная летучая мышь с размахом крыльев в 2 метра. Она взлетает на уровень 2-го этажа и уже, когда, оказывается, в шаге, чтобы улететь из злосчастного переулка. Именно в этот момент я и запустил глефу. С 3-го этажа, подобно баллисте, выпустил древковое оружие, и то с сочным звуком пронзило тело крылатого существа. К беспомощно двигающейся по мостовой гигантской летучей мыши подошел Эссел, придавил одно из кожистых крыльев сапогом. Приблизился с ножом Дарм, зверь жалобно заверещал, но темный алхимик не остановился, и лезвие пронзило хрупкое тельце. Я спокойно наблюдал сверзу, как НПС расправляются между собой. Неожиданно дрожь пробила тело. Вспомнился жалобный писк. В голову невольно пришла мысль. Если б это была бы не игра, а реальный мир, все происходящее можно было оценить как жестокое убийство. Но это же всего лишь игра, поэтому подобное не имеет значения. Мне вспомнились некоторые игры начала нулевых, где красочно прорисовывались сцены того, как моделька мгновение назад бегавшего непися разлетается на кровавые ошметки. Я продолжил смотреть, как Дарм разрезает грудную клетку летучей мыши, в то время как Эссел придерживает еще трепыхающиеся крылья. Жестокие были игры. Меж тем Дарм не останавливает свои движения, его голову не посещают мои мысли, и он забирает у полумертвого существа кровь, вырезает сердце. Зачем нам это было нужно? Погруженный в свои мысли, я сам не заметил, как ко мне повернулся Эссел. Зачем? Я спрыгнул с 3-го этажа, ноги пружинисто коснулись земли, я отряхнул от пыли руки. Рассеянный взгляд просканировал хмурого Эссела, я беспечно улыбнулся. Ты читал сказание о Мантикоре? Оборотень кивнул. Но это разве не просто история? Может и просто история, но там был указан метод, что я хочу опробовать. И если все получится, я положил Неписю на плечо ладонь, приблизился к его уху. Ты станешь намного сильнее. Тело оборотня дрогнуло, он кивнул и развернулся. Буду полагаться на ваши суждения. Так и надо, Непись, так и надо. Иди помоги Дарму. Воздух был наполнен ржанием лошадей, криками и смехом. Мы шли по широкому палаточному лагерю, где одновременно расположились лучшие ученики магических башен королевства. Некоторые собирались в группы по 10-15 человек и шумно общались, кто-то сидел в узком кругу, загнанно озирался вокруг. Но до всех этих людей нам не было дела, и мы просто прошли к самому большому белоснежному шатру в центре. Ждать долго в очереди не пришлось, и мы встали перед парой высоких рыцарей в ярких доспехах. Дарм протянул наше приглашение от башни, и нас быстро впустили, мы смогли войти внутрь. Внутри шатра был один человек. Светловолосая девушка сидела за низеньким столом, скрестив ноги, разбирала документы. Стоило нам войти, как та подняла на нас свой недружелюбный взгляд. «Вы ученики от темной башни?» Я кивнул. «Вас не учили манерам? Почему вы приходите так поздно?» Я думал, регистрация еще не завершилась. «Ну и что, все уже давно прибыли. Можно сказать, что последний день мы только вас и ждем». Я прикусил губу, еле удержался от того, чтобы не ударить наглую девчонку.